то не замедлил бы воспринять как тайную весть надежды. Но две флейты. Возможно ли, что это умышленное оскорбление, преднамеренное глумление над прошлым? Нет. Она просто забыла. Все это промелькнуло у меня в голове, пока пальцы возились со щеколдой. Я медленно ступил на дорожку. Музыка смолкла. В доме истерически залаяла собака. Я зашагал к двери, обуздывая свое воображение и уже с новыми мыслями. Профанация зеленых рукавов ничего особенного не означает. Может быть, он любит эту песню, а она не сумела изгнать ее из обихода. И игра на флейтах ничего не означает. Будь у нее намерение сбежать, она с тем большим основанием вела бы себя, как обычно. А может быть, эта мелодия все же адресована мне? Пока, несомненно, только то, что она не одна. Я позвонил. Хотя благодаря собаке надобность в этом отпала, и неистовый лай все равно заглушил звонок. Дверь открыла Хартли. Голова была ее откинута, что придавало ей надменный вид. Но она, должно быть, просто волновалась. Она смотрела на меня без улыбки, чуть раскрыв глаза, а я смотрел на нее жарко краснея, чувствуя, что у меня глаза круглые, как блюдца. Каким-то образом я уловил, что Бен стоит у нее за спиной, у открытой двери в гостиную. Даже будь у меня наготове какая-то фраза, предназначенная только для ее ушей, я не мог бы выговорить ни слова, мы оба окаменели. Собака, гладкая, черно-белая, длинномордая Колли, подбежала к Хартли, не переставая лаять. Перекрывая этот Содом, я сказал «Здравствуйте». И Хартли ответила: «Вот как хорошо, что собрался». Я шагнул в переднюю. Запах роз, которые и здесь стояли в нескольких вазах, мешался с затхлым духом дома, приторным и чуть тошнотворным, как в комнате у дряхлой старухи. Хартли сказала собаке «тихо». Но та стихла, когда сама сочла нужным. А тогда стала обнюхивать меня и вилять хвостом. Бен крикнул из гостиной «Заходите!». Я вошел. За широким окном от лога спускался луг, а дальше поднималось синее море, терявшееся в знойной дымке, и никогда еще красивый вид не выглядел столь зловеще. Обе флейты лежали на широком белом подоконнике рядом с биноклем. «Садись, пожалуйста», — сказала Хартли. Я заметил, что она превратилась. Волосы завитые и аккуратно уложенные. На ней строгий темно-синий сарафан и полосатая синяя с белым блузка. Выглядит как будто моложе, здоровее. «Где хочешь сидеть, здесь или здесь?» Я опустился в низкое кресло с деревянными подлокотниками, предпочтя его тому тесному мягкому креслу, в которое с трудом вдавился когда-то. На круглом столике и рядом на подносе все было приготовлено для грандиозного чаепития. Хлеб и масло, домашние лепешки, варенье, какие-то сандвичи и торт с лазурью. «Пойду заварю чай», — сказала Хартли и исчезла в кухне, оставив меня наедине с Беном. Бен, не садясь, вступил в разговор с собакой Чаффи. Так ее, очевидно, звали. «Чаффи, ко мне! Сидеть!» Чаффи сел, после чего уселся и Бен. Но тут вернулась Хартли с чайником, и Чаффи опять вскочил. «Пусть чуток настоится», — сказал Бен. Хартли потрясла чайник, сказала: «Уже настоялся». И обратилась ко мне: «С молоком? С сахаром?» «Спасибо, и с тем, и с другим». «Молоко можно сразу? Сэндвич не хочешь? Или чего-нибудь с вареньем? Торт домашнего приготовления, но приготовлен, увы, не в этом доме». И стал разливать чай. «Сандвич, да, спасибо. Вид от вас замечательный».